Вера долго плакала в эту ночь и на другой день боялась идти к матери. Так болезненно подействовали на нее эти страдания. И действительно, Надежда Васильевна горе свое переживала страстно и глубоко, как все в жизни. Хлудов оставался дома в угрюмом одиночестве. Она же сама после репетиции бежала из театра к дочери, чтобы плакать навзрыд, плакать в волю. И так она мучилась почти неделю. Но с тем неисчерпаемым оптимизмом, которым когда-то так восторгался Опочинин, с той упругой волей к жизни и стремлением к радости, что пленяло в ней всех, близко знавших ее, она сказала себе и на этот раз: «Довольно слез, мы еще поборемся, мы еще повоюем с судьбой». Приняв это решение, она успокоилась. Жизнь должна была идти, как шла раньше. Надо только еще сильнее, еще беззаветнее любить Володю, отдаться всецело заботе о нем, забыть, что это любовник, убить собственные желания, любить его, как свое больное, свое бесценное дитя. И разве доктора не ошибаются в своих суждениях? Разве любовь не делает чудес? Вера ждала ребенка в октябре. Вернее, ждала не она, а Надежда Васильевна, волновавшаяся за дочь. А вместо Веры родила Лизавета. Еще на Пасхе она кинулась в ноги молодой барыне и призналась, что денщик Егорка ввел ее в грех. Вера не упрекнула ее, велела встать и уйти на кухню. Но барону она заявила, чтобы брал другого денщика. «Э, Верочка, ты думаешь, будет другой, она и с ним не спутается? А я к Егору привык, вместе компанию делали, он такой ловкий парень». «Слишком ловкий и даже дерзкий». Я долго молчала, но да не стоит объяснять. Я не хочу, чтобы он был здесь. «Верочка, Николай Федорович, я не хочу, чтобы он был здесь». Барон был поражен. Он так долго считал свою жену безличной и покорной. В первый раз он увидал у своей Верочки жесткий взгляд, услыхал грозную нотку в ее высоком голосе. Через два дня у них уже был новый денщик Костромич. Сиволапый, флегматичный, добродушный. Елизавета сама покрикивала на него. «Родила Лизавета удивительно легко. Присела и готова», — сообщила Пелагея Надежде Васильевне. А та подумала: «Вот если у Верочки своего молока не будет, отличная кормилица выйдет из Лизаветы». Мальчик был здоровенький, и Вера с интересом и нежностью наблюдала за ним. Лизавета поднялась уже на третьи сутки и ручьем разливалась на кухне, страшась разлуки с ребенком. «Плакать нечего», — сказала ей Вера. «Твой ребенок при тебе и останется. Надо только, чтоб второго не было». «Да разрази меня Господь, коли я опять, сударыня, благодетельница!» Она опять кинулась барыне в ноги. «Кто это визжит там на кухне?» — спросил как-то вскоре барон. «Из деревни, что ли, к ней гости приехали?» «Какие гости? Это ее ребенок плачет». «Чей ребенок? Ах да, разве он еще здесь? Куда же его девать? Послезавтра крестины. Дай мне денег, я сама хочу быть ему крестной матерью». Надежде Васильевне все это очень понравилось. А через две недели Вера родила девочку. Роды Веры были трудные, и если б не находчивость Рязанцева, сменившего старую и растерявшуюся акушерку, и двое суток не отходившего от Веры, то она еще, быть может, осталась бы в живых. Но младенец, наверное, погиб бы. Барон плакал, как мальчик, сидя в гостиной, и давал себе клятву: «Если Верочка выживет, никогда до нее не коснуться». С Надеждой Васильевной было два обморока. Аннушка и Поля, двое суток проведшие на квартире барона, совсем сбились с ног.